Глава 32. Свадьба продолжается. День 4. Ключ, которым било веселье уже четвертый день подряд, превратился в фонтан. Причем пивной. Никаких больше игр, викторин и самодеятельных спектаклей. Шоу-группа «Пьяная вдрызг» валялась у конюшни. На тычки и пинки гостей, жаждавших зрелищ, скандинавские скоморохи уже не реагировали. Исправно функционировал только музыкальный оркестр, состоявший из четырех тружеников искусства, которым по строгому распоряжению пиво не давали совсем, зато посулили щедрую оплату. Не поить музыкантов повелел мой посаженный папа. «Без музыки все передерутся», — веско заявил Стенульф еще перед началом праздника. «А с музыкой будут плясать». О, как мудро оказался мастер-берсерк! А как славно танцевали мои гости! Любо-дорого поглядеть. Земля тряслась. И стены тоже. Особенно мощно выступали воины. Бой — это ведь тоже пляска. Только с оружием и смертельным риском. А так, налегке, в охотку, да хоть целый день и ночь в придачу. Время от времени прерываясь, чтобы пожрать, выпить и совершить естественные процессы. Апофеоз пришелся на третий день, то есть на вчера. Тогда плясали все — мужчины, женщины. А потом? Что было потом, я видел из окна. В цивилизованном обществе это называется оргия. К счастью, нас, Гудрун, это не касалось. У нас своя оргия, только наша. Сегодня, на четвертый день, ближе к вечеру, в кругу остались только самые выносливые. Лучшие из лучших. Например, мой побратим. Еще недавно с ним отплясывал скиди, но отвалил. Рухнул на скамью рядом с беременной женушкой, опрокинул в глотку черпак пива, обтер шитым рукавом гладкий подбородок, наклонился и поцеловал Арабель в пухлые губки. Рад за них. Но вернемся к моему побратиму. Скиди сдался, а вот медвежонок топал, прыгал и ухал ничуть не хуже, чем два дня назад. А напротив, еще более лихо, отплясывал лев-весельчак. Соревновались, кто кого перепляшет. Уже часа два соревновались. Гудрун, ясное дело, болела за брата. Я — за Норега. Так азартнее. Мы даже побились за клад на 3 дирхема и право выбора первой позы ближайшей ночью. Датчанки они такие, эмансипированные. Выиграл Свартхёвди, но я отказался засчитывать победу, поскольку счел ее нечестной. Какая-то разрумянившаяся бабенка попросту уволокла моего кандидата наружу. С целью личного использования. Медвежонок заметил, что остался в одиночестве только минут через 10. Остановился. Расфокусированным взглядом он прошелся по женскому столу, крикнул что-то рассерженной на непризнание победы сестренки, затем решительно направил стопы к упитанной датчанке, хохотавший громче прочих, ухватил и поволок танцевать. Дама была не против, очень даже не против. Свартхёвди — герой. На беду дамочка оказалась не свободной женщиной, а супругой нашего соседа, Кетеля Орешника, троюродного брата Кальгрима Коннозаводчика. О, как я теперь шарю в родственных связях. Кетелю такое обращение с его законной супругой совсем не понравилось. Посему Орешник немедленно полез через лавку, грозно размахивая недоеденной свиной рулькой. Перелез не сразу, потому что споткнулся и грянулся мордой оземь. Однако воинственности не утратил, тут же вскочил, кинулся в бой, вырвал жену из лап моего побратима и утащил, на прощание заехав свинячьей рулькой, Свартхёвди по пьяной морде. Я сразу напрягся. Только включенного берсерка мне на свадьбе не хватало. Напрасно беспокоился. Пьяный медвежонок даже не заметил, что его ударили. Стоял, как стоял, пытаясь сообразить, куда подевалась его партнерша. Гудрун и так была сердита, а тут еще нанесенное брату оскорбление действием. Возмущенная до глубины души, Гудрун, недолго думая, выскочила из-за стола, схватила первый попавшийся предмет, горшок со свежесваренной кашей, и ловко надела обидчику на голову. Кетель дико заорал, каша-то горячая, и замахал руками, сбив при этом со стены факел. Факел, естественно, упал на пол, вернее, на устилавшую его солому. Вспыхнуло вмиг. Гости, надо отдать им должное, среагировали дружно и быстро. И не в стиле «спасайся, кто может», а совсем наоборот. Все-таки хорошо, когда у тебя в друзьях столько викингов, обученных правильно действовать по команде «пожар». Все подручные жидкости хлынули на очаг возгорания. Туда же полетела медвежья шкура со стены, это я, бочонок с моченой ягодой, стюрмир, и здоровенная бочка с холодной водой для релаксации буянов, опрокинутая скиди. В общем, задавили пожар совместными усилиями. Без пострадавших, однако, не обошлось. Перепившему Бонду, свалившемуся под стол незадолго до возгорания, перебило ногу упавшей доской скамьей. И Кетелю, похоже, прилично ошпарило физиономию. К бурной радости моей перепачканной в саже любимой. А праздник продолжался. Обслуга быстренько прибралась в помещении, занесли новые центнеры пищи и выпивки, и река веселухи устремилась дальше. О, как я был прав, когда решил не пускать гостей в новый дом. Страшно подумать, во что бы превратился мой маленький рай после этакого веселья. А во дворе тем временем развлекалась молодежь. Затеяли игру под названием «Отними свинью». Бедная свинка, вместо того, чтобы быстро умереть под ножом и превратиться в комплект стейков, получила незапланированный стресс, истошно визжала минут 10, а потом ухитрилась как-то вывернуться из кучи малы и смыться. А молодежь, получившая выговор от хавчика, вознамерилась отправиться на охоту и добыть кабана. Поскольку поблизости свиных выводков не имелось, то ко мне была выслана делегация с просьбой разрешить взять змея и сплавать поохотиться на континент. Поглядев на делегатов, я понял, пива с них хватит. Пора переходить к водным процедурам. И мы всей толпой отправились на озеро соревноваться в плавании. Человек несведущий мог бы сказать, что подобные заплывы, да еще в воде с температурой градусов 12, довольно опасны. Но так сказали бы те, кто не знал нормандских традиций. Даже пьяный до потери возможности прямохождения норман все равно утонуть не способен. Это так же невозможно для него, как для тюленя. Рефлексы. А прохладная водичка, она бодрит. Так что к вечеру вся моя свадьба была более-менее трезва. Без утопленников не обошлось, к сожалению. И виновата в этом специфика скандинавских соревнований по плаванию, не возбраняющая притопить соперника. Таких притопленных вовремя вытаскивали, откачивали и складывали у костров восстанавливать силы. Но то были лишь временные утопленники. Увы, один оказался настоящим. И утопили его не мужчины, а женщины. Причем угодил в сети озерный ран не какой-то там мальчишка, а вполне взрослый, уважаемый Бонд по имени Кнут Лысый. Бедняга Кнут решил порезвиться сразу с десятком датчанок, освежавшихся в озерных водах. Но да, это очень прикольно — подныривать под купавшихся женщин и хватать их за разные приятные места. Если бы Кнута за этим занятием застали мужчины, ему бы тоже досталось. Все купальщицы, как-никак, чьи-то жены или дочери. Но мужчины узнали о шутнике, когда его уже бездыханного выволокли на песок. Причем пьяные веселые датчанки, походу, не заметили, что шутник уже не дышит. Они со смехом и песнями снова отправились плескаться, а тело Кнута обнаружили только на следующий день рабы Хегена Полбочки. Тот берег озера был его территорией. О чем и пришли доложить хозяину, который, естественно, был в числе моих гостей. К моему изумлению, никто особенно не огорчился и не удивился. А моя женушка даже поприветствовала данное событие. Ну, что же это за свадьба такая, на которой никого не убили? Да о такой свадьбе и вспомнить нечего. А теперь все путем. А, будут говорить селунцы, много лет спустя. Та самая свадьба, на которой бабы утопили Кнута Лысого. Тем более, что и Веригельд за утопленника после краткого обсуждения решили не платить. Дабы не позорить мужика посмертно, признали целесообразным считать его утопшим с пьяну, что куда пристойнее, чем признать, что он был утоплен не какой-нибудь свирепой озерной нечистью, а самыми обычными женщинами. На версии с нечистью горячее всех настаивали родичи Кнута, дабы позорное пятно утопленного женщинами не замарало Кнутов рот до хрен знает какого колена. В общем, инцидент был исчерпан, и все снова взялись за уничтожение моих припасов. Эх, если бы смерть бедолаги Кнута была единственной смертью, отметившей мою свадьбу. Вот было бы счастье.